Холодный свет осеннего дня, проникая сквозь серебристо-голубой шелк занавесей, делал атмосферу гостиничного номера воистину ледяной. Не спасал даже огонь в камине, и девушке пришлось кутаться в бархатную шаль, чтобы не стучать зубами. От тихого баритона лорда-командора у Лалил всегда мурашки бежали по спине. Ходил он почти бесшумно, появлялся внезапно, именно в тот момент, когда не ждешь. Можно целый день просидеть, глядя на дверь и ожидая его прихода, а потом вдруг отвлечься на солнечный блик, отвести глаза, и Лассар Орграйн тут как тут. Стоит в небрежной, но всегда элегантной позе, щурится и бархатно мурлычет. «Здравствуйте, мисс Лур, вы стали еще прекраснее». Лалил едва удержалась, чтобы не вздрогнуть от неожиданности, поэтому слова приветствия дались ей не сразу. Пришлось гнусаво тянуть гласные, гася испуг. «Утро доброе, милорд! Вы получили мою записку?» Лассар кивнул и без всякого спросу расположился в кресле напротив. Благо, в гостиничном номере мебели хватало, а то еще чего доброго согнал бы со стула. Он мог. «Итак, мисс Лур, я бы хотел знать подробности. Все от первого до последнего слова». Примерно год назад командор Орграйн встретился с ней на заднем дворе гостиницы «Дева и меч» и потребовал срочно уехать из Эрфирена. Куда угодно. Одним словом, основательно залечь на дно и осторожно, не привлекая лишнего внимания, начать поиски некой Феймрил Бран Эрмаат. Лалил, конечно, удивилась, но противиться не стала. Время было странное. Сначала этот вульгарный и бессмысленный маже-мятеж, его кровавое подавление, беспорядки и погромы. Потом вдруг наступившее затишье, малопонятное назначение в правительстве, смена нескольких министров и прочие чиновничьи чехарда. Откровенно говоря, Лалил не видела угрозы лично для себя, но, всецело доверяя лорду-командору, послушалась его настоятельного совета. «Что вы скажете о Грифе Деврае?» – требовательно спросил Орграйн. «Он настолько способный молодой человек?» Девушка сдержанно улыбнулась, заставляя собеседника содрогнуться от неприятного чувства отторжения. Она словно застыла в нетленном 17-летии, вводя в заблуждение любого стороннего наблюдателя. Ни морщинки, ни лишней складочки. Стоит ли удивиться, что даже частный детектив попался на эту удочку? Скромные кашемировые жакетки в талию и черные юбки Лалил вообще смотрелась, как юная девочка. Прелестный ребенок, говорящий с циничной откровенностью старухи. Это, знаете ли, сомнительное удовольствие. «Я его люблю, милорд. И да, он способный. Я думаю, он отыщет вам, мистерс Эрмаат, где бы она ни была, если она, разумеется, причастна к убийству тех двух чародейчиков». «А вы как мыслите?» «Все может быть. Недаром Гриф нашел на месте преступления длинный шатенистый волос», задумчиво молвила мисс Лор. «Она способна убить?» «Если не забывать, что она 15 лет была женой Оэна Эрмаада, то...» многозначительно заметил Лассар и сделал кистью правой руки некое движение, словно свернул голову цыпленку. «Я пару раз общался с мэтром, и после этого испытывал острейшее желание начать карьеру палача». «Прикажете вернуться и напомнить Грифу о мистере Эрмаат?» «Я думаю, что он сам скоро вас отыщет». «Почему?» – удивилась девушка. «Потому что раз в окрестностях Хоквара произошло двойное убийство и стреляли два револьвера, то вдова Эрмаат не одна. А если она не одна, то она с тем, о ком я думаю. И в таком случае... они очень скоро будут в Эрфирене. И тогда по их следам сюда явится Гриф Деврай». Самым задумчивым и загадочным видом рассуждал командор. «Кстати, а его чувства к вам взаимны?» «Я думаю, да», – откровенно ответствовала мисс Лур. «Это плохо?» Скрывать что-то от непосредственного начальства в лице Лассара Орграйна бессмысленно и опасно, все равно узнает. Но из попытки утаить может сделать самые нелицеприятные выводы со всеми вытекающими последствиями. Он задумался. «В данном случае это не помешает делу, а наоборот поможет. У Грифа де Врея будет еще один повод приехать в столицу и помочь нам. Вернее, вам, сударыня». «А мне требуется помощь?» – уточнила Лалил. «О, да! Для вас просто жизненно важно найти мистерис Эрмаат живой и невредимой». Понятливая агентесса слишком много лет знала командора, чтобы научиться толмачить его просьбы правильно и однозначно. Оттого, сумеет ли она уговорить любовника нарушить слово, данное магом, будет во многом зависеть ее собственная жизнь. Осталось только выяснить, насколько бывший капитан 2-й стрелковой роты 1-го батальона 65-го полка императорских рейнджеров готов честно отработать аванс, полученный от мистрила Бериды за поимку убийцы сына. «Я постараюсь, милорд». «Вы сделаете все от вас зависящее, мисс Лор», – прохладно улыбнулся командор. Эту ночь Фейм не спала. Совсем. Ни на мгновение глаз не сомкнула. А сама виновата, потому что незачем было присасываться к предательской наливке. И желание хоть ненадолго забыть о своем плачевном положении тоже нельзя счесть достойным оправданием для безрассудства. Расстроенная и сбитая с толку, так и не сумев вспомнить разговор с Кивери, Фейм опрометчиво стала искать утешение в выпивке и до такой степени расхрабрилась, что решила все же выглянуть наружу. А вдруг не все так страшно и ужасно? Может, эти россказни про эль-эглотскую нечисть и нежить всего лишь выдумки? За стенами странного дома и вправду происходило что-то такое. Словно большие звери ходили вокруг и осторожно принюхивались к его обитателям. Почти неслышные, на самой грани восприятия, шаги касания. Мягкие толстые лапы, в которых спрятаны смертельно острые стальные когти. Поджарые, могучие тела охотников на двуногую дичь. И дыхание, тяжелое, размеренное, отдающее тошнотворным запахом тлена. Бррр. Давай, дурочка, надумай себе еще каких-нибудь ужасов. Нафантазируй пострашнее адских созданий. И сама помрешь от страха. Зло попрекнула себя Фейм. Но рисковать, открывая настежь дверь, женщина все же не отважилась. Она подкралась к окну и, став на цыпочки, заглянула в щель между толстыми кривыми досками. Из ледяной ветреной тьмы на Фейм смотрели сотни оранжевых хищных глаз. И с каждым мгновением их становилось все больше и больше. Чернильные тени шевелились в ночи, вожделея живого тепла, скрытого в недрах дома, и терпеливо дожидаясь, когда невидимые сдерживающие чары падут, чтобы терзать, вгрызаться и рвать ненавистную человечью плоть. Феймрил отпрянула назад. Сердце ее колотилось в груди, будто обезумевший набатный колокол. И даже дышать было больно. А снаружи чуть слышно подвывали голодные огнеглазые тени. Они звали ее, заманивали, безмолвно молили глянуть на них еще один разок, всего разочек. Запамятовав от дикого страха все слова молитв, забыв, должно быть, даже собственное имя, вдова осторожно отступила, шаг за шагом, пятясь от заколоченного окна, кляня себя за вечное бабье любопытство, от которого одни злосчастья. «Так, все хорошо. Где наши свечки? Где наш револьвер?» — шептала она, не в силах оторвать взгляд от злополучной щели. Все время казалось, что с той стороны какая-то тварь приникла к ней мордой, смотрит и приноравливается к горлу глупой женщины, точит зубы на беззащитного мужчину. «Рос!» – тихонько пискнула Фейм, воспрянув духом. «Слышите, твари, у меня есть лорд Джевидж. Он все-таки мужчина, а значит, защитник. Правда, милорд?» Милорд без задних ног дрых, и если представлял собой боевую единицу, то лишь в качестве живого щита, за которым можно спрятаться, только положив его голову к себе на колени. Револьвер прыгал в дрожащих руках. Рукоять от чего-то стала скользкой и удивительно тяжелой. Но Фейм твердо решила: если твари ворвутся, то буду стрелять. Конечно, неплохо было бы для начала выяснить, убивают ли глазастых теней свинцовые пули. А если они и в самом деле нечисть или нежить, тогда как? Но, к счастью, кроме жутковатых подвываний, ночные обитатели Эль-Эл-Глода никак себя больше не проявляли. Задремать после такого Фейм уже не смогла, да и хмель как рукой сняло. Стоило сомкнуть веки, и перед внутренним взором вставали пылающие очи кладбищенских тварей. Какой уж тут дремота. Зато рядом с Джевиджем мистрис Ирмат по-настоящему согрелась. И словами не передать, какую благодарность она испытывала к лорд-канцлеру в этот момент. Ведь если бы не он, не его присутствие, его дыхание, наверняка бы с ума сошла от ужаса, дожидаясь рассвета.